«Подожди», — сказал Вур, — «тогда действительно ли они будут представлять для нас угрозу, если мы нападем на людей, раз они не работают вместе?» «Да, будут», — сказал И. «Они, может, и не ладят друг с другом, но нас ненавидят еще больше. Они определенно объединятся, если узнают, что какой-то из наших городов уязвим. И не только это, у них есть своего рода духовный лидер. Есть племя эльфов, которые заботятся о потомстве и яйцах матриархов-фениксов. Вроде как, их волосы даже порыжели из-за близости к яйцам. Если кто-то из них объявит нам войну, все эльфы нападут». Он кашлянул и почесал в затылке. «Мы, украли когда-то у них несколько яиц феникса, так что они определенно воспользуются шансом напасть на нас. Как ты думаешь, почему люди объявили тебе войну?» Вур поглядел на И. «Вероятно, потому, что мы порабощаем их и эксплуатируем их ресурсы», — сказал И и пожал плечами. «Кто знает, разве у тебя нет союзников?» — спросил Вур и наклонил голову. «Ну», — сказал И и откашлялся. «Кому нужны союзники, когда мы есть друг у друга?» Он оглядел комнату. «Разве это не так, парни?» Остальные гномы кивнули и хмыкнули. И улыбнулся Вуру. «Кроме того, у нас есть ты. Поскольку ты на нашей стороне, элементалы земли и огня определенно не будут вмешиваться, и элементали земли даже помогают нам. И так как они держатся в стороне от этого, элементали воды и ветра, скорее всего, останутся нейтральными. Значит, все на континенте, кроме элементалей, ненавидят тебя», — сказал он, и лицо его помрачнело. «Не забудь о своем обещании», — сказал И. «Ты сказал, что позаботишься о моем народе, если я отдам тебе свой трон. Ты не можешь сейчас отступить. Мы лидеры, наши слова стоят больше, чем золото». «Совершенно верно», — кивнул Вур. «Драконы никогда не лгут. Если я сказал, что сделаю это, то сделаю». Он улыбнулся про себя и рассмеялся. «У меня выросли чешуя и крылья». Потом его лицо вытянулось, он опустил голову и вздохнул. «Но я еще слишком молод, это только временно». Стелла появилась у него на плече и погладила по голове Вура. «Не волнуйся, я ведь была прав, когда сказала, что дракон-элементалист растет быстрее, верно? Тебе просто нужно заключить больше контрактов». Она толкнула его локтем в щеку. «Следующим должен быть элементаль воды, и ты можешь кормить Шрила и Диаманта, чтобы сделать их сильнее. Таким образом, они дадут тебе больше маны». «Ты права», — сказал Вур и поднял голову. Он встретился глазами со всеми гномами, прежде чем указал на карту. «Пока, поскольку я не знаю возможностей наших врагов, я буду больше играть от обороны». Карлик с повязкой на глазу нахмурился. «Играть — это не игра», — сказал он. «Это война». Вур протянул руку, и рыцарь в доспехах протянул ему морковку. Он швырнул его в лицо гному, сбив с ног коротышку. Вур отряхнул руки, прежде чем снова ткнуть пальцем в карту. «Самое важное, что нужно сделать сейчас, это укрепить эти места». Он нарисовал круги вокруг стратегических точек в областях гномов, ближайших к человеческой империи. «Расставь столько ловушек, сколько сможешь. Ловушки, медвежьи капканы, вкусное печенье, все, что угодно, пока те, кто будет ждать в засаде у ловушек тех, кто в них попадется». Он указал на северо-восточную часть территории гномов. «Начинайте перебрасывать всех солдат отсюда на юг и запад, а здесь», — он указал на самую южную часть территории гномов, — «вторгнитесь к эльфам вот так». Он нарисовал изогнутую стрелу, которая летела с востока на запад. «Мы нападем на эльфов?» — спросил Пломбик. «Но зачем? Они еще не вступили в войну. Вот почему мы должны ударить их, когда они не готовы», — кивнул Вур. «Заранее накажите их за будущие проступки, но не убивайте никого из них. Похищайте их семьи, перевозите их на наши земли и заставляйте способных присоединиться к нашим военным силам, используя их семьи в качестве заложников». «В тебе морали меньше, чем у нас», — сказал один из гномов. Он усмехнулся. «Мне это нравится. Но что мы будем делать с матриархом Феникса?» — спросил И и нахмурился. «Нам понадобится много людей, чтобы прикончить ее, людей, которых мы не можем позволить себе оставить свои посты». «Не беспокойся о Фениксе», — сказал Вур с легкой усмешкой на лице. «Они всего лишь подражатели драконов. Я позабочусь о ней. Именно такой и должна быть моя будущая пара», — сказала себе Лулу, сверкая глазами. Том 2, глава 73, лидер. «Есть хорошие новости и плохие новости», — сказал скелет, несясь к тому месту, где он почувствовал ауру мистера Скелли и достиг поляны в лесу. Она была пуста. «Лидер, здесь, внизу, произнес чей-то голос. Скелет опустил глаза. В земле образовалась дыра, и голова мистера Скелли пробилась наружу. «Алиса уже давно пытается меня убить. Вы нашли детенышей Грифона?» «Ну да, это было частью хороших новостей», — сказал скелет и кивнул головой. «А плохие новости?» — спросил мистер Скелли. «Плохая новость в том, что я солгал», — сказал скелет. Мистер Скелли молча уставился на скелет. «По-настоящему хорошие новости заключаются в том, что нам удалось похитить императора и императрицу и заменить их своими собственными. Иллюзии фей работают очень хорошо», — мистер Скелли кивнул. «Тогда настоящие плохие новости, нам не удалось разрушить дорогу. Они как будто ожидали, что мы нападем», — сказал скелет и почесал голову. «Там были расставлены сотни ловушек, и целый отряд гномьих стрелков лежал в засаде. У 20 человек, которых мы послали, не было никаких шансов. Снаряды гномов могли раздробить кости, и 4 феи были серьезно ранены. Но нам удалось уйти без каких-либо проблем. Но скорее всего нас раскусили, что мы не были людьми, учитывая, что никто не умер и не истекал кровью. Это неприятно», — сказал мистер Скелли и потер подбородок, его рука высунулась из земли. «Но раз мы взяли под контроль человеческих лидеров, все должно стать намного проще. Не я ожидал, что гномы так быстро поумнеют. Их король действительно не столь бесполезен, лидер», — крикнул голос в голове мистера Скелли. «На только что завоеванной нами территории строятся десятки дорог». Мистер Скелли нахмурился и вытащил светящийся синий кристалл. Он поднес его ко рту и спросил, кто их строит. «Вы не можете их поймать, дороги строятся сами собой», — сказал голос. «Феи говорят, что там сотни людей меньше их, работающих вместе, но никто из нас не может их видеть. Мы пытались перекрыть пути на дорогах, но земля взлетает в воздух и, не останавливаясь, преодолевает все препятствия». Мистер Скелли на мгновение замолчал. Он взглянул на скелета, стоящего над ним, прежде чем заговорить в кристалл. «Я сейчас же пришлю подкрепление. Похоже, у нас нет другого выбора, кроме как привлечь людей. Даже если вы не можете остановить строительство дорог, это не значит, что вы не можете укрепить оборону против людей, идущих по этим дорогам». Он вздохнул, убрал кристалл и посмотрел на скелета над собой. «Мобилизовать человеческую армию. Я хотел сделать это медленно и полностью использовать все преимущества территории гномов, но это больше не представляется возможным. Приведите людей в захваченную нами область и полностью интегрируйте ее. Постройте дороги, соединяющие двое земель. Они должны продержаться достаточно долго, чтобы мы смогли прорваться сквозь эльфов и напасть на гномов с юга. С огневой мощью Тафили и Алисы будет гораздо легче изменить исход этой войны». «Вот ты где!» — раздался голос из-за двух скелетов. Женщина с массивным щитом бросилась на мистера Скелли и взмахнула своим тупым оружием вниз, как топором. Ее волосы развивались на ветру, как львиная грива. «Алиса», — сказал мистер Скелли, когда его череп улетел вдаль. «Черепа трудно заменить, знаешь ли. Разве ты не можешь быть нежнее, когда бьешь меня? Мне больно, если ты делаешь это слишком грубо». «Заткнись, не говори так», — закричала Алиса. «Ты знаешь, как больно было просыпаться. Я чуть не умерла из-за тебя. Не думай, что я так легко тебя отпущу. И я не забыла, как ты обманул меня и Тафель. Флирт так изменился с тех пор, как я был жив, да?» — спросил скелет, стоявший в стороне, и почесал голову. Секундой позже он был отправлен в полет взмахом руки Алисы. «Скелеты действительно меня бесит», — сказала Алиса, выдохнув и опустив щит. Она посмотрела на безголовое тело мистера Скелли, которое выползало из земли. «Не будь такой, Алиса», — сказал мистер Скелли. «Мы оба знаем, что тебе нравится наше общество. Разве это похоже на лицо радости?» — спросила Алиса монотонным голосом, указывая на щеку. Ее лицо ничего не выражало. «Именно так и выглядит радостный зомби», — кивнул мистер Скелли. Его тело рухнуло на землю, когда Алиса уперлась каблуком ему в грудь. Из его сломанных костей вырвался вздох. «Послушай, если тебе действительно здесь не нравится, ты могла бы сбежать сама. Даже если я попрошу Тафель не телепортировать тебя обратно, это не помешает тебе сбежать без нее. Что тебя здесь держит? Ты об этом не думала? Если ты сама не можешь этого понять, хочешь, скажу». Алиса нахмурилась, убирая ногу с тела мистера Скелли. Она пробормотала: «Почему я здесь торчу?» «Ответ наипростейший: ты влюблена в меня», — сказал мистер Скелли, и его тело покраснело, приобретя слабый розовый оттенок. Его ноги отпали, когда Алиса размолола их своим щитом. Это была просто шутка. Тебе действительно нужно расслабиться. Еще не поняла этого, Алиса зарычала себе под нос, дробя мистера Скелли в аккуратную кучку костей и костяной пыли. Она села рядом с кучей и скрестила руки на груди, уменьшив свой щит до размеров часов. Она поправила очки и положила голову на колени, обхватив руками ноги. «Чего я хочу, да?» – спросила она и вздохнула, глядя на поросшую травой поляну. Несколько птиц щебетали, а сверчки пели. Горькая улыбка появилась на ее губах. «Спутники, которые не предадут меня, для начала неплохо. Я думаю, что смогу найти это в Тафелевуре». Она посмотрела на кучу рядом с собой и фыркнула, пнув ее ногой. «Не смотри так самодовольно, ты, лживый хрен. Если ты будешь продолжать злоупотреблять этим проклятием правды, я действительно отправлю тебя в загробную жизнь». Том 2, глава 74. «Кто у нас такой милый маленький толстенький обжора?» — спросила Тафель, поглаживая животик Феникса, который раз за разом окунал клювик в горячую лаву. «Да, все верно, это ты. Не толстенький», — сказал Феникс, когда закончил пить шар лавы, который был в два раза больше его тела. Он несколько раз покачнулся, пытаясь махать крыльями, чтобы удержаться на ногах, но упал навзничь на колени Тафель. «Это просто вода». Он выдохнул и издал крошечную отрыжку. Его ноги затрепетали в воздухе, когда Тафель взъерошила перья на его животе. «Угу», — кивнул Тафель. «Просто вода. Такая благородная птица не может быть толстой». Она улыбнулась ему и пощекотала пальцем шею. «Ты помнишь, что обещал мне?» Птичка ворковала и извивалась под пальцем Тафель. «Да, ты хочешь увидеть мою маму. А еще?» — спросила Тафель, проводя пальцами по его животу. Феникс катался и смеялся. «А еще я буду говорить о тебе только хорошие», — кивнул он. И, с улыбкой продолжила Тафель, она покосилась на Феникса, заставив его на секунду замереть. «И я попрошу ее сделать тебя моей сестрой», — прощебетал Феникс. «Верно», — сказала Тафель и просияла. Огонь и земля появились в воздухе, смешиваясь вместе миниатюрными вихрями. «Хочешь еще лавы?» «Да, пожалуйста», — сказал Феникс, поднимаясь на ноги. Он подпрыгивал вверх и вниз, когда лава приближалась к нему. «Он лопнет, если ты будешь продолжать его так кормить», — сказала Алиса сбоку. Пот струился по ее лицу и телу, пропитывая одежду. Она тяжело дышала, положив руки на колени и сгорбившись, пытаясь восстановить дыхание. На деревьях вокруг нее были сотни выбоин, которые идеально подходили к краям ее щита. «Ты лопнешь?» — спросила Тафель Феникса, наклонив голову. «Нет», — прощебетал Феникс. Шар лавы опустился достаточно низко, чтобы он мог окунуть свой клюв внутрь. «Вот увидишь, все будет хорошо», — сказала Тафель Алисе. «А разве ты не гонялась за мистером Скелли? Почему вдруг начала тренироваться? Только не говори мне, что тебе действительно удалось его убить». «Хм». Алиса почесала в затылке, и ее щит уменьшился. Ее и без того раскрасневшееся лицо вспыхнуло, и она поджала губы. «Между нами своего рода временное перемирие, и гораздо интереснее наблюдать, как кто-то манипулирует детенышем Феникса, чем гоняться за этой кротонежитью». Феникс перестал пить и посмотрел на Тафель. «Ты что, мной манипулируешь?» — спросил он и склонил голову на бок. Тафель улыбнулась ему и погладила по голове. «Нет, конечно, нет», — сказала она. «Зачем мне манипулировать таким очаровательным парнем, как ты? Таким благородным Фениксом невозможно манипулировать». Феникс моргнул и кивнул. «Хорошо», — сказал он и повернулся обратно к лаве, в то время как Алиса закатила глаза. «А почему он так хорошо ладит с тобой?» — спросила Алиса и села, доставая из сумки фляжку с водой. Она вылила немного воды на волосы и встряхнула головой, разбрызгивая землю вокруг себя. «Я слышала, что фениксы довольно высокомерные и не желают общаться с теми, кого считают недостойными. Ну, тогда думаю, это значит, что я достойна, да?» — спросила Тафель и показала Алисе язык. «Но на самом деле, наверное, дело в том, что моя падчерица – Феникс. Я очень хорошо уживаюсь с ее дочерью Полудраконоборовым, Флуфикинс». Алиса нахмурилась. «Ладно то, что твой пасынок женился на Фениксе», — сказала она. «Как дитя Феникса может быть наполовину драконом, наполовину боровом? Разве он не должен быть частично Фениксом?» «Кажется, я не совсем правильно выразилась», — сказала Тафель и почесала щеку. «Флуфикинс, наполовину Феникс, наполовину Драконоборов. Ты же не станешь утверждать, что она на 150% Флуфикинс, как Стелла, когда Вур не мог разобраться в математике, а?» — спросила Алиса. «Нет, сын Вура, кабан, Снафлис, но Снафлис был отмечен вуром, чтобы стать частично драконом, сказала Тафель. Значит, он драконоборов, наверное. Хорошо, сказала Алиса, а у тебя есть, настоящие дети, хочешь сказать, Снафлис не настоящий, нахмурилась Тафель. Хорошо, сказала Алиса и закатила глаза. Ты уже рожала? Нет, сказала Тафель, и ее лицо покраснело. Я еще молодая, у меня еще так много вещей, которые я хочу сделать, прежде чем увязну в детях. Например, заставить меч отрастить крылья, спросила Алиса, приподняв бровь. Кстати говоря, где он? Давненько я не видела твоего странного меча. А, да, сказала Тафель. Я очищаю его прямо сейчас слезами сотен людей в отчаянии. По крайней мере, я думаю, эльфы в отчаянии. Если нет, и это не сработает, я буду очень огорчена. Потребовалась целая вечность, чтобы заставить их всех плакать. Она склонила голову на бок. Ха, я думаю, поручить кому-то найти слезы феи сейчас имеет смысл. Алиса пристально посмотрела на Тафель и покачала головой. Так ты действительно думаешь, что сможешь найти выход из этой передряги с матриархом Феникса? Я не думаю, что она будет особенно снисходительна, учитывая, что нежить, вероятно, захватила почти половину эльфийского населения. Тафель взглянула на Феникса, сидевшего у нее на коленях, который уже допил лаву. Его глаза были закрыты, а голова спрятана под крыло. Ну, он пытался спрятать голову под крыло, но только половина ее была прикрыта. Его тело было слишком круглым. «Я думаю, у меня получится», — сказала Тафель, кивнув. «Я имею в виду, даже если не получится, я смогу телепортировать нас из опасности. Ах, как бы мне хотелось, чтобы Вур был здесь. Возможно, он сумел бы ее победить». «Победить матриарха Фениксов?» — спросила Алиса. «Я знаю, что Вур силен, но не слишком ли ты высокого мнения о нем? Даже драконы предпочли оставить Фениксов в покое, когда те впервые появились на континенте». Тафель пожал плечами. «Вур может делать все, даже то, что ему не следует делать», — сказала она. «Я не думаю, что его когда-либо учили значению слова «невозможно». Том 2, глава 75. «Что случилось, милая?» — спросил супруг Кандры, уткнувшись ей в бок крылом и повернув голову в ее сторону, сдвинув немного грязи на земле в процессе. Он моргнул своей супруге и склонил голову на бок. Обычно она спала как убитая, но в последнее время ворочалась с боку на бок каждые несколько дней. «Это все он», — сказала Кандра, свирепо глядя на Гримми, чей храп сотрясал камни на земле. «Как я могу спокойно спать с драконом тьмы, живущим в моем доме?» «Тише», — сказала Лейла со стороны Гримми. «Ты его разбудишь». «Что, если ты испортишь ему сбор информации?» «Мне все равно», — взревела Кандра. Ее хвост ударился о землю, заставив Гримми несколько раз фыркнуть. Через пару секунд его храп возобновился еще громче, чем раньше. «Как долго этот нахлебник здесь пробудет? Сколько пройдет времени, прежде чем мне больше не придется беспокоиться о том, что меня убьют во сне? Ты видишь это?» Она указала себе под глаза. «У меня начинают расти мешки. Это даже не имеет никакого смысла». Храп Гримми прекратился, и его рот широко раскрылся в зевке. Он несколько раз причмокнул губами, прежде чем перевернуться на спину, раскинув руки и ноги в стороны. И снова земля содрогнулась, когда его храп разнесся по всей пещере. Глаза Кандры выпучились от этого зрелища, и ее радужки засветились белым светом. Лейла подошла к Гримми и плюхнулась на землю, заслоняя его от материнского взгляда. «Ты всегда доставала меня, чтобы я привела домой пару, а теперь, когда я это сделала, ты пытаешься ударить его святой магией. Может быть, именно поэтому Люк никогда не рассказывал тебе о девушке, с которой встречается?» «Лейла!» — крикнул Люк из своей пещеры. «Как ты могла? Люк встречается с девушкой?» — спросила Кандра и отвела голову назад. «Что? Ну как? Секрет!» — ответила Лейла. «Он велел мне не говорить тебе». «Тогда зачем ты ей все рассказала?» — спросил Люк, выползая из своей пещеры. Он взглянул на мать и опустил голову. «Для чего еще нужны братья и сестры, если не для того, чтобы разбалтывать друг о друге?» — спросила Лейла с улыбкой. «А ты мой козел отпущения». Прежде чем Люк успел ответить, Лейла подмигнула ему. «Ну и как далеко ты продвинулся? У тебя уже есть дети? Ты дьявол?» — нахмурился Люк. «Неудивительно, почему твоя пара — это Гримми?» «Создание с черными сердцами так хорошо подходит друг другу». «Чего? Я ангел», — сказал Гримми, поворачиваясь на другой бок и зевая. Его глаза сверкнули, когда он улыбнулся Люку. «Но тот, кто обманывает свою любящую мать, Кандра фыркнула и сердито посмотрела на Люка. Лейла ухмыльнулась и потянула Гримми за крыло, и парочка отползла от Люка, оставив Кандру в поле зрения. «Почему ты мне не сказал?» — спросила Кандра. «Ноль, когда ты собираешься привести ее домой, я знаю, ты не хочешь, чтобы я ее видела. Да, она тоже дракон тьмы, так же?» «Нет», — сказал Люк и покачал головой. «Дело не в этом». Он прикусил нижнюю губу и посмотрел на отца, но тот только что-то напевал себе под нос, выдергивая из земли зеленый росток. «Просто... просто что?» — переспросила Кандра. Люк посмотрел на Лилу со слезами на глазах. Он нахмурился и опустил голову, чтобы смотреть на нее снизу вверх. Лила молча покачала головой и улыбнулась, заставив брата вздохнуть. «ГМ, это потому, что она очень застенчива», — сказал Люк Кандре. «И я познакомился с ней всего 20 лет назад. Мы едва знаем друг друга». Кандра нахмурилась. 20 лет – это не так уж мало. Она взглянула на своего супруга. «Сколько времени нам понадобилось, чтобы сойтись вместе?» «Пару лет, точно не помню», – сказал отец Лилы. «В каком смысле не помнишь?» – спросила Кандра, приподняв бровь. Лицо отца Лилы скривилось. «Ты же знаешь, что я не это имел в виду», – Гримми прошептал Лиле. «Мне просто кажется, или твоя мама та еще с...» Лила прервала его, вцепившись когтем ему в морду. «Может и так, но я люблю ее за то, что она такая, какая есть. Ты так сильно любила ее, что улетела на другой континент», — пробормотал Люк. Кандра снова обратила свое внимание на Люка. «А как насчет Ля? Он тоже встречается с девушкой. Так вот почему он так долго не возвращается с собрания, и куда делась Лулу? Не говорите мне, что вы все встречаетесь, не предупредив меня. Кто говорит обо мне?» Раздался голос. Серебряный дракон неуклюже вошел в пещеру от входа и наклонил голову, наблюдая за происходящим. Люк выглядел так, словно его только что выпороли. Отец тоже выглядел так, словно его только что выпороли. Его мать выглядела так, словно только что отхлестала двух драконов. А Гримми и Лейла ели вкусняшки Лулу в углу пещеры. «Добро пожаловать домой, Ля», — сказала Лейла и улыбнулась младшему брату. Мама узнала о подружке Люка. «А-а», — протянул Ля, растягивая слово. «Понимаю, наверное, вернусь позже, пока». Он повернулся, сделал шаг, и тут же когти Кандры втащили его обратно в пещеру. «И чем же ты занимался?» — спросила Кандра, усаживая Ля рядом с Люком. «Разве собрание не закончилось уже довольно давно? Погодка была такая хорошая, так что я вздремнул перед возвращением домой», — сказал Ля, отстраняясь от брата. «Я не такой, как Люк, мама. Я никогда не буду встречаться за твоей спиной, оставив магический отпечаток, чтобы обмануть тебя, и не ускользну, чтобы увидеть девушку, живущую в океане. Надо мной издеваются», — сказал Люк и опустил голову, закрыв глаза лапами. «Я уже взрослый, мама. Я могу встречаться с кем захочу». Кандра фыркнула. «Ты можешь остановить мой метеор?» Люк вздохнул и пробормотал. «Нет. Значит, ты все еще ребенок», — кивнула Кандра. «И детей нужно сопровождать на свидание. Том 2, глава 76. Я не нуждаюсь в сопровождении», — сказал Люк и надул губы. «Так все говорят, а потом не успеешь оглянуться. У них появляется целый выводок орущих и носящихся вокруг детей». Кивнув, сказала Кандра. «Я хочу увидеть твою подругу, прежде чем ты снова отправишься к ней». «Я думал, она хочет внуков», — прошептал Гримми Лили. «Так почему теперь она такая противоречивая? Она хочет внуков, которых одобряет», — прошептала Лила в ответ. «Именно поэтому тебе следует поторопиться и закончить праведное задание, которое она тебе поручила». Гримми фыркнул. «Мне не нужно ее одобрение, но я хочу, чтобы наш ребенок рос в любящей семье», — сказала Лила и уткнулась носом ему в шею. «И это включает в себя знакомство с бабушкой и дедушкой. Но ведь твоя мать чокнутая», — сказал Гримми. Он прочистил горло, когда Кандра повернула голову и посмотрела на них. «О, глядите, воздушный шарик!» Он указал когтем на прозрачный потолок. Остальные драконы подняли головы, но увидели только чистое ночное небо. Гримми цокнул языком, привлекая их внимание обратно к себе. «Черт возьми, вы его упустили!» Взгляд Кандры задержался на Гримми, прежде чем снова обратиться на Ля. «А что произошло во время собрания? Что-нибудь изменилось?» Она нахмурилась. «Я беспокоюсь не только из-за пары Лилы. Я чувствую, как что-то меняется во внешнем мире. Что-то случилось с моей церковью. Все в порядке, мама», — сказал Ля и пренебрежительно махнул лапой. «Ничего не изменилось. Мир просто великолепен. На собрании между гномами и феями произошла небольшая потасовка, но в остальном все в порядке. Ваша церковь в полном порядке. Гномы не слишком агрессивны. Матриарх Фениксов остается матриархом Фениксов. Люди остаются людьми. Пингвины еще не замерзли до смерти. Все в полном порядке. Чем больше ты меня успокаиваешь, тем сильнее становится мое беспокойство, нахмурившись, сказала Кандра. Я выйду наружу и проверю сама, как там моя церковь. Нет, одновременно крикнули все, кроме Гримми и Кандры. Кандра вздрогнула и огляделась. Ее супруг прочистил горло и облизал губы языком. «Разве ты не доверяешь Леа, дорогая?» – спросил он тихим голосом, как будто пытался уговорить котенка. «Если он говорит, что все в порядке, то нет никакой необходимости сомневаться в нем, верно?» «Да, мам», – сказал Люк. «Зачем же ты послала Леа на собрание, если все равно не веришь его отчету? Ты должна научиться чаще доверять своим детям. Кроме того, Лулу сейчас снаружи. Если с церковью что-то не так, она обязательно исправит это или сообщит тебе, если не сможет». «Да», — кивнул Леа, и его голова закивала вверх-вниз. «Неужели ты мне не доверяешь? Нехорошо возлагать на кого-то ответственность, а потом не доверять ему», — вмешалась Лейла. «Тебе лучше остаться здесь и отдохнуть. Подумай о всей той работе, которую ты уже сделала для континента. Земля пребывает в мире благодаря тебе и твоим праведным учениям. Ты заслуживаешь передышки. Даже самый трудолюбивый человек работал 6 дней, а на 7-й отдыхал. Что это был за человек?» – спросил Гримми. Кто-то из легенд о другом мире, рассказанных знаменитым бардом», – сказала Лейла. «Ты, наверное, еще не слышал об этом». Гримми склонил голову на бок. «О!» – Кандра закусила нижнюю губу. «Почему мне кажется, что вы все не хотите, чтобы я выходила на улицу?» Ее взгляд скользнул по драконам, но все они увильнули от него. «Почему ты так думаешь?» – спросила Лейла, откашлившись и улыбнувшись матери. «А ты уверена, что это не просто твое воображение? Мы все очень заботимся о тебе, и никто не хочет видеть тебя перегруженной работой. Подумай, когда ты в последний раз отдыхала от всех заданий, которые ты назначаешь? Еще несколько месяцев назад ты раздала целых 2 задания. Взгляд Кандры смягчился, и она кивнула. «Ты права», — сказала она и опустилась на землю, спрятав лапы под своим телом. «Я заслужила передышку. Если что-то случится с церковью, Лулу позаботится об этом». «Ты права». Драконы дружно выдохнули, когда Кандра прислонилась к супругу и закрыла глаза. Мягкий храп раздался в воздухе, и мышцы на лице матриарха драконов расслабились. Леа и Люк дали друг другу 5, а Лейла показала им большой палец. «Катастрофа предотвращена», — сказал супруг Кандры, обернув свое крыло вокруг ее тела. «Очень мило, Лейла. В этот раз ты получила больше всех очков доверия святого дракона». Гримми несколько раз моргнул, его пристальный взгляд заблуждал среди серебряных драконов. Атмосфера была намного светлее, чем раньше, и улыбки украшали все лица драконов. «Я не понимаю», — сказал Гримми и толкнул Лейлу локтем. «Что только что произошло? Маме иногда бывает немного трудно угодить», сказала Лейла, глядя на спящую мать. «Для человека, который так беспокоился о том, что его убьют во сне всего несколько минут назад, она была спокойна, как младенец. Она быстро возбуждается и чаще мыслит тускло, но можно перенаправить эту мысль в более спокойное русло, и все давление исчезнет. Но почему ты не хочешь, чтобы она вышла наружу?» — спросил Гримми после того, как убедился, что Лейла больше ничего не скажет. «И какая катастрофа могла бы произойти? Мама любит все контролировать на микроуровне», — сказал Люк с другого конца пещеры. «Если все пойдет не совсем так, как она хочет». «Да, она сожгла деревню за то, что жители не были вегетарианцами», — сказал Леа. «Но она никого не убила, просто разрушила их дома. И вроде как она вынудила целое королевство переселиться, потому что они мусорили», — кивнула Лейла. «Однажды она разделила 2 семьи, отправив их на разные концы континента, потому что их дети держались за руки до свадьбы», — сказал Люк. «Я сам видел, как это случилось». Он сердито посмотрел на Лейлу. «Как ты могла так меня сдать?» Лейла высунула язык. «Если тебе это не нравится, стань сильнее и уходи», — сказала она. «Это всего лишь метеор. Моему племяннику еще нет и 20 лет. А он уже остановил метеор новый. Навастиурм?» — спросил отец Лейлы, поднимая голову. «Он проснулся меньше года назад», — кивнула Лейла. «А, я скучал по этому старику», — сказал отец Лейлы, и на его лице появилось отсутствующее выражение, когда он посмотрел на небо. Он вздохнул и посмотрел на Кандру, чье тело поднималось и опускалось в такт ее дыханию. Жаль, что они совсем не ладят. Она, наверное, нападет на него или его родню сразу же, как только увидит. Том 2, глава 77. «Леди Персефона», — сказал эльф, вбегая в дупло дерева. Хотя внутри дерева было пусто и небо можно было увидеть, подняв голову, оно все еще было живым и здоровым, зеленый свет мягко пульсировал сквозь его кору. В центре ствола, извиваясь, поднимался ствол из гладких корней, а рядом на подушке из листьев сидела рыжеволосая эльфийка. Она была одета в платье из красных перьев, вокруг ее тела плясали следы пламени. «Серьезная проблема». «Проблема, сэр Тэтчер?» — спросила рыжеволосая эльфийка, поднимая голову от книги, лежащей у нее на коленях. «Еще один философский вопрос или запутанная проблема биологии?» «Нет», — сказал Тэтчер и почесал в затылке. «Хотя мне бы очень хотелось услышать ваше мнение о тех странных птицах, которых я нашел, есть еще более серьезная проблема». Лицо эльфа помрачнело, его карие глаза сузились. Он поправил рукава своего зеленого халата и глубоко вздохнул. «В лес вторгаются чужаки». Персефона моргнула, ожидая продолжения. Когда стало ясно, что Тэтчер больше ничего не скажет, она склонила голову на бок. «Заставляешь меня гадать, значит, саранча опять взялась за дело? Я думал, что мы завели лягушек, чтобы те о них заботились, разве нет? Значит, вы действительно не всеведущи», — сказал Тэтчер и выдохнул. В конце концов, слухи были неверны. Горькая улыбка появилась на лице эльфа, прежде чем он покачал головой. «На нас напали гномы». Его голос понизился до такой степени, что Персефоне пришлось напрячь слух, чтобы расслышать его и нежить. «Прошу прощения», — спросила Персефона. «Ты можешь говорить громче? Почему ты пытаешься превратить такой чудесный солнечный день в унылый, делая вид, что сообщаешь мне худшие новости из возможных? Даже если новость ужасна, ты должен сообщить ее в веселой, жизнерадостной манере». Брови Тэтчера нахмурились. «И все же иногда бывают случаи, когда приходится прибегать к унылой манере, чтобы передать всю тяжесть дела. Например, предположим, мать моей соседки умерла, и я должен быть тем, кто скажет ей об этом. Как я могу сказать об этом в веселой, жизнерадостной манере, не сломав ее дух?» «Вот так», — сказала Персефона и откашлялась. «Сегодня такой знаменательный день. Еще одна душа вернулась к Гее. Твоя мать». Она кивнула. «Видишь, это не так уж и трудно. Да, а теперь попробуй еще раз рассказать мне эту новость». Лицо Тэтчера потемнело. «Чудесные новости. Наш дом, лес, в настоящее время принимает незваных гостей», — сказал он голосом, который был суше песка. «С востока гномы перенимают нашу культуру, забирая семьи из их домов и перевозя их в столицу гномов. С запада по землям бродят скелеты, уничтожая всех вредителей и мерзких тварей на своем пути». Он сделал глубокий вдох. «Вместе с нашими людьми, я никак не могу превратить вторжение нежити во что-то веселое и жизнерадостное». Персефона вздохнула. «Вот почему тебя не назначили членом совета», — сказала она. «Твой взгляд на жизнь так удручающе пессимистичен. Смотри на вещи со светлой стороны». Она нахмурилась, и ее взгляд метнулся к Тэтчеру. «Ты сказал нежить?» Тэтчер кивнул. «Прошу прощения», — сказала Персефона, опустив голову. «Иногда я слишком много думаю о тех словах, которые мне предстоит произнести дальше, и на самом деле не слушаю других людей. Легион нежити вторгается, боже мой, это действительно серьезная проблема». Она почесала в затылке. «И как мне сделать все так, чтобы известить совет, не встревожив их? Если вы извините меня за прямоту», — сказал Тэтчер, делая еще один глубокий вдох, «нам действительно стоит об этом беспокоиться. Матриарх Фениксов все еще озабочены недавно вылупившимися детенышами, и попытка представить ситуацию более легкой, чем она есть на самом деле, будет иметь ужасные последствия». «Возможно, ты и прав», — сказала Персефона и нахмурилась. «Но члены совета такие старые. А что, если их бедные сердца не смогут принять плохие новости? Я очень надеюсь, что они не настолько уж хрупкие», — сказал Тэтчер, и его левый глаз задергался. «И я специально пришел сюда, чтобы найти вас, а не кого-то другого, потому что вы ближе всех к матриарху Фениксов. Убедите ее прогнать незваных гостей». «Но ее детеныши только что вылупились», — сказала Персефона, прикусив нижнюю губу. «Я не думаю, что она захочет оставить их, чтобы заняться». Тэтчер склонил голову на бок. «Чтобы заняться?» — спросил он, прося Персефону продолжать. Но вместо этого она подняла руку. «Да, матриарх», — сказала Персефона, приложив ладонь к ее уху. «Это говорит Персефона». Она сделала паузу. «Ой, какая же я глупая. Конечно, вы знаете, кому посылаете сообщение, но я просто не подумала». Она прикусила нижнюю губу и кивнула. «Угу, да, да, нет, я не видела, чтобы малыш Феникс покидал ваше гнездо». Через несколько секунд ее лицо побледнело. «Нет, совершенно никаких проблем. Я уверена, что ваш ребенок просто вышел немного прогуляться, полетать». Тэтчер выпучил глаза и схватил Персефону за плечи. Слюна полетела ей на лицо, когда он закричал. «О чем ты говоришь? Расскажи ей о нежити». У Персефоны отвисла челюсть, и она несколько раз моргнула. «О, ГМ, матриарх, с лесом может возникнуть небольшая проблема, на самом деле совсем незначительная. Кажется, тут есть несколько душ, которым Гея дала второй шанс, и которые ценят красоту природы во всей ее красе». Лицо Тэтчер потемнело, когда с лба Персефоны донесся усталый голос. Он звучал древним, но молодым, яростным, но нежным. И он сказал: «Персефона, серьезно? Говори яснее, идиотка». Персефона вздрогнула и прикусила нижнюю губу. Скелеты вторглись в лес. Тэтчер и Персефона затаили дыхание, ожидая ответа матриарха. Через несколько секунд вдали показался огромный столб пламени. Даже находясь внутри дерева, они чувствовали жар от пламени. «Присматривайте за моими детьми», — сказал древний, но еще молодой голос, когда пылающее пятно пролетело над их головами. Дюжина пернатых, чирикающих колобков упала с неба, скользнув вниз в дупло дерева. Один из детенышей Феникса вскрикнул: «Это же Перси! Все бегите!» Тэтчер повернулась к Персефоне, когда все фениксы бросились от дерева в разные стороны. «Ты им что, не нравишься?» — спросил он, нахмурив брови. Персефона закусила нижнюю губу и покраснела. Она опустила голову и пробормотала: «Однажды я пыталась их купать в реке». «Боже мой», — сказал Тэтчер, глядя на Персефону, которая избегала его взгляда. «Просто чудо, что эта колония до сих пор не развалилась. Правильно ли я поступил, когда сюда переехал?» Том 2, глава 78. Тафель хмыкнула, приблизившись к глубокой яме в земле. Она была окружена заостренными красными камнями и очень походила на разверстую пасть. Когда она подошла ближе, в ее сознание вползли завывающие звуки, но она отбросила их как шум ветра. Малыш Феникс, стоя на рогах, смотрел поверх ее головы, моргая, на пропасть. Он открыл рот и зачирикал. «Аво, жутко! Страшно?» — спросила Тафель, закатив глаза вверх и поглядев на Феникса. Его тело было круглым, как шар, и в нем было столько лавы, сколько он захотел выпить. «А я думаю, очень успокаивает, а?» Она присела на корточки у края ямы, и светящийся красный глаз снова уставился на нее. От глубокого рычащего звука по спине маленького Феникса пробежали мурашки. Он задрожала, когда Тафель протянула руку к дну ямы. «Как все прошло, плевашка? Он же спит-ти, слезы были приятны на вкус, замечательны», — ответил скрипучий голос. Тафель вздрогнула и чуть не выронила клинок, который она только что подняла. «Ты что-нибудь говорил?» — спросила она у Феникса на голове. Феникс быстро замотал головой и спрятался под прядями ее волос. Тафель прикусила нижнюю губу, вытаскивая пурпурный меч из ямы. «Плевашка», — глаз на мече моргнул. «Чего?» — Тафель нахмурилась. «В книге сказано, что ты увидишь улучшение после того, как выпьешь слезы тех, кто в отчаянии», — сказала она и наклонила голову. «Там ничего не говорилось о том, что ты научишься говорить». Меч издал странный ворчливый звук. «Улучшение. Я могу читать за тебя заклинания», — сказал Плевашка. Тафель попыталась найти источник звука, но не смогла. Возможно, это было похоже на способность мистера Скелли говорить без черепа. «Я также могу произнести то же самое заклинание, что и ты, чтобы удвоить его силу». «О, это довольно полезно», — кивнула Тафель. «А что-нибудь еще изменилось?» «Нет», — сказал Плевашка, его глаз наполовину закрылся. «Но, пожалуйста, измените мое имя». Тафель склонила голову на бок. «Тебе не нравится Плевашка?» — спросила она. «Тогда как насчет Остряшки?» «Опасный копирайт», — сказал Плевашка. «Что-нибудь другое?» «Опасный что?» — переспросила Тафель, приподняв бровь. «Тогда, Рубяшка, что-то такое, что не начинается, но заканчивается шка», — сказал Спитти и вздохнул. «Я не домашний питомец». «Ты ужасно придирчивый, правда?» — нахмурившись, спросила Тафель. «Придирашка, все равно есть шка». Тафель вздохнул, и она легонько толкнула пальцем Феникса, прячущегося в ее волосах. А какое будет хорошее имя для этого меча? Феникс высунул голову из ее волос. Это мужчина или женщина? Лицо Тафель помрачнело. Это же меч. Тогда назови его Чирурп, сказал Феникс. На фениксовом это означает меч. Хаем, произнесла Тафель и моргнула. Думаю, имеет смысл, что фениксы имеют свой собственный язык. А откуда ты вообще это знаешь? Феникс вздрогнул. Меня научила этому Перси. Перси, а это еще кто? Плохой человек. Она пыталась утопить меня, и я убежал. Чирурурп звучит неплохо, сказал Плевашка. Отныне обращайся ко мне именно так. Хорошо, Чирурурп, сказала Тафель, пристегивая меч к спине. Следующий шаг — побрить рыжего эльфа. Чем длиннее волосы, тем лучше эффект. У Перси рыжие волосы, сказал Феникс. Побрей ее, она всегда болтается вокруг мамы, как липкая какашка. Тебе и правда не нравится эта Перси? Да, спросила Тафель, щекоча пальцем живот Феникса. Но если она все время крутится вокруг твоей мамы, разве твоя мама не рассердится на меня? Не. Феникс пошевелил своим тельцем и покачал головой. Перси маму тоже раздражает. Тафель хмыкнула и кивнула. Тогда хорошо. А сейчас, Тафель, вот ты где, сказал скелет, прорвавшись сквозь кустарник. Поспеши обратно в главный лагерь, Феникс уже в пути. Возможно, она уже прибыла. Обычно мы бы так не беспокоились, так как уже мертвы. Но Алиса, нет, если только все не изменилось за то время, что я добирался сюда. О, но если Алиса умрет, тогда она и лидер смогут. Тафель, скелет оглянулся, но Тафель уже исчезла во вспышке серебристого света. Он щелкнул зубами, прежде чем побежать обратно в ту сторону, откуда пришел. Эх, а ведь могла телепортировать и меня тоже. В это время в лагере, на земле возле палатки Алисы, появилось серебряное кольцо. Через несколько секунд там появилась Тафель вместе с Фениксом, который пытался сохранить равновесие. Пламя охватило все вокруг, но, как ни странно, деревья и трава не горели. Пламя, казалось, имело свой собственный разум, оставляя лес нетронутым, но сжигая воздух внутри него. Над ним кружила массивная красная птица, время от времени издавая резкие крики. «Это мама», – прощебетал Феникс. Он захлопал крыльями, но был слишком толст, чтобы слезть с головы Тафель. «Проклятая вода! Слишком тяжело, Эмиль! Это ты?» – произнес древний, но молодой голос. Феникс в небе спикировал вниз, приземлившись прямо перед Тафель. «Мама», – сказал маленький Феникс и запрыгал вверх-вниз. «Это Тафель. Она очень милая. Ты можешь сделать ее моей сестрой?» Матриарх Феникса моргнула и уставилась на Тафель. «Что ты сделала с моим ребенком? Он такой круглый!» Тафель кашлянула и посмотрела ей прямо в глаза. «Это была не я!» Она опустила голову. «Приятно познакомиться, матриарх. Эмиль много рассказывал мне о вас». Матриарх Феникса наклонила голову и наклонилась ближе к Тафелю. «А ты кто такая?» «Помесь эльфов и фей, мама», — сказал Эмиль, хлопая крыльями и выпячивая грудь. «Перестань меня игнорировать. Я демон», — сказала Тафель. «На этом континенте их нет, так что неудивительно, что вы никогда раньше не видели таких, как я». Матриарх Фениксов кивнула. «Другой континент», — сказала она. «Я тоже не из здешних мест». Она вздохнула и покачала головой. Воздух продолжал гореть, в то время как палатки, в которых жили плененные эльфы, загорелись. Эльфы закричали, но остановились, когда поняли, что пламя не причинит им вреда. «Мама», — сказал Эмиль, хлопая крыльями. «В любом случае», — сказала Тафель, прочистив горло, — «могу я спросить, почему вы все сжигаете? Вы здесь из-за своего ребенка?» «Тогда он решил последовать за мной сам. Клянусь, я его не похищала». Матриарх Феникса наклонила голову в другую сторону. «Кроме моего сына, ты знаешь еще каких-нибудь фениксов, мама?» «Да, мою падчерицу», — сказала Тафель и почесала в затылке. «И ее дочь тоже, вроде. Хаем, понятно», — кивнула матриарх фениксов. «Вообще-то я сюда пришла, чтобы вычистить всю нежить. Я думаю, большинство из них мне удалось достать». Тафель огляделась. Дюжина обугленных скелетов валялась на земле. «Большинство из них», — подумала она, — «ты почти ничего не сожгла, а они даже не вполне мертвы». Она прикусила нижнюю губу. «Ага, похоже, что вы их почти всех перебили», — кивнула она. «Поблизости вроде нету. А вы случайно не видели человека? Она такая в очках, с каштановыми волосами, немного коротковатыми». «Не видела», — сказала матриарх, качая головой. Она оглянулась, и эльфы простерлись перед ней ниц. «Ну, похоже, моя работа здесь закончена. Мама», — закричал Эмиль. «Мама, мама, мама, мама, мама. Матриарх Феникса тяжело вздохнула. «В чем дело, Эмиль? Ты можешь сделать Тафель моей сестрой?» — спросил Эмиль, сидя на голове Тафель. Его маленькие когти торчали над ее лбом. «Она хороший человек, она мне нравится. Отвези ее домой, пожалуйста». «Посмотрим», — сказала матриарх Феникса и нахмурилась. Она взглянула на Тафель. «Я возвращаюсь в свое гнездо. Не хочешь ли ты пойти со мной?» «Ну, конечно же», — сказал Тафель с улыбкой. «Время, которое она потратила на манипуляции с детенышем Феникса, не было потрачено впустую. Я была бы счастлива». Через несколько мгновений после того, как Тафель была унесен матриархом Феникса, из земли показались череп и голова, полная каштановых волос. Алиса повернулась к мистеру Скелли. «И ты позволишь ей уйти вот так просто?» — спросила она, выплюнув комок грязи. «Это ее выбор, с ней все будет в порядке», — сказал мистер Скелли. «Кроме того, если она умрет, то сможет присоединиться к нам и стать бесплотной». Сотни скелетов вылезли из-под земли и схватили эльфов, которых освободили всего несколько мгновений назад. «Но, похоже, мы слишком злоупотребили гостеприимством в лесу. У меня даже не было возможности поговорить с этой птицей, прежде чем она попыталась убить меня, как неразумно. Думаю, теперь, когда юг для нас закрыт, нам придется прорывать оборону гномов другим способом». Том 2, глава 79. Эрин надулась, паря в воздухе перед лицом Линдис, достаточно близко, чтобы надоедать, но достаточно далеко, чтобы не получить удара. Глаза королевы-феи сузились, и она замурлыкала, издав звук, похожий на стрекотание роя сверчков. Звук начинался тихо, но со временем становился все громче. Однако Линдис вела себя так, будто не слышала его, продолжая перелистывать страницы книги, лежащие перед ней на столе. Неподалеку девушка-гном смотрела то на одну, то на другую, покусывая нижнюю губу, но в конце концов единственное, что она могла сделать, это вернуться к своей работе и пополнить запасы книг на полках библиотеки. Линдис вздохнула, дойдя до последней страницы книги. Прежде чем Эрин успела отреагировать, испорченная эльфийка наклонилась вперед, поймала королеву фей в книгу и попыталась захлопнуть обложку. «Аво! Ах ты, жестокая женщина!» — крикнула Эрин, выскользнув в последнюю секунду. «Кто тебя вырастил? Разве твои родители не учили тебя хорошим манерам?» Линдис, не обращая внимания на взгляды ближайших гномов, отодвинула книгу на край стола и встала. Она направилась к отделу в задней части библиотеки, а девушка-гном взяла книгу, оставленную Линдис, и положила ее на свою тележку. «Разве ты не знаешь, что игнорировать невежливо?» — спросила Эрин, бросившись и тыча Линдис в щеку, прежде чем отскочить обратно. «Я сирота, меня никто не воспитывал», — сказала Линдис и замахнулась на фею. Эрин моргнула, и ее крылья замерли в воздухе позади нее. Через секунду ее глаза загорелись, как будто над головой появилась лампочка. «Это все объясняет», — воскликнула она. «Чего же ты раньше не сказала, дурында?» Линдис закатила глаза, оказавшись в тускло освещенном помещении под массивной лестницей, ведущей на второй этаж. Гномы не очень хорошо использовали ману, поэтому все, что было связано с ней, было спрятано в самом плохом месте библиотеки. Маленький шар света появился над кончиком пальца Линдис, освещая обложки книг. Она бормотала себе под нос, проводя пальцем по корешкам каждой книги, медленно выговаривая каждое слово. Прошла всего неделя с тех пор, как она научилась читать по-гномии. «Ты еще не нашла то, что искала?» — спросила Эрин, нахмурившись при виде Линдис, которая с черепашьей скоростью просматривала раздел. «А что ты вообще ищешь?» «Способы улучшить восстановление маны», — сказала Линдис, продолжая просматривать книги. «Есть много способов увеличить чей-то запас маны, но это только оттягивает неизбежное. Если вур хочет постоянно поддерживать форму дракона, не имеет значения, сколько у него маны, если его восстановление не может идти в ногу со скоростью траты». Эрин нахмурилась. «Как может такая бессердечная женщина, как ты, так много делать для кого-то другого?» — спросила она. «Этот мальчик даже не был эльфом. Ты здесь уже целую неделю. Люди созданы для того, чтобы жить снаружи, на солнце, а не в библиотеке, гниющей, как дохлая тыква». Она покачала головой и вздохнула. Она пролетела над головой Линдис и указала на книгу, висевшую над ней. «Вот это! Попробуй эту!» Линдис наклонила голову и секунду смотрела на Эрин, прежде чем схватить книгу, которую она рекомендовала. Она провела пальцем по словам, читая вслух. «Как построить лестницу?» «Нет!» — крикнула Эрин, пока Линдис свирепо смотрела на нее. ты все неправильно читаешь. Где ты здесь увидела символы для стройки и лестницы? Они совсем не похожи на строителя или лестницу. Ирин вылетела из-под лестницы и через несколько секунд вернулась со словарем. Смотри, попробуй еще раз. Пожалуйста, не кричите в библиотеке, сказала девушка-дварф и опустила голову. Полиморф, крикнула Ирин, показав на бедную девочку и превратив ее в кролика. Никто не говорит Ирин Коллер, что она может или не может делать. О, сказала Линдис, моргая глазами. Ты совершенно права, это на самом деле увеличение и внутреннее восстановление, а не стройка и лестница. Наверное, мне придется забыть все, что я читала за последнюю неделю. Она вздохнула, прежде чем взять словарь и книгу и направиться обратно на свое место. Она нахмурилась, когда кролик отпрыгнул в сторону. Животным позволяют находиться в библиотеке? Ирин пожала плечами. Черт меня побери, сказала она и помчалась вслед за Линдис, не обращая внимания на слезы, выступившие на глазах кролика. И ты не ответила на мой вопрос. Почему ты так много делаешь для этого мальчика? Только не говори мне, что ты его любишь или что-то в этом роде. Он как ребенок, которого я никогда не смогу иметь, сказала Линдис, отталкивая ладонью фею от своего лица. Почему ты такая любопытная? Разве у тебя нет других дел? Любопытство – это природа фей, кивнула Ирин. А что касается того, что мне сделать, я этого не делаю, потому что кое-кто выпил мой фонтан. Сделай другой, сказала Линдис и закатила глаза. На это уходят годы, надула губы Ирин. Похоже, нелегко тебе приходится, сказала Линдис, усаживаясь и кладя книги на стол. Бедняжка ты, тогда почему же ты околачиваешься вокруг меня, вместо того, чтобы отправиться делать еще один фонтан? Ты что, никогда не слышала о прокрастинации? Спросила Ирин. Мне, может, и надо строить фонтан, но я нашла себе занятие поинтереснее. Надоедать мне? Спросила Линдис, открывая книгу и хмуро глядя на выходящее из нее облако пыли. Она смахнула его легким движением пальцев, призывая легкий ветерок. Как же весело! Ирин покачала головой, приземлившись на край стола. Я не понимаю, почему этот мальчик вообще хочет стать драконом? Никому не нравится превращаться в то, чем они не являются. Это похоже на то, как ты использовала только 4 свои конечности, когда я превратила тебя в осьминога. Она нахмурилась. Я просто не понимаю, как он так быстро научился летать. У людей ведь нет невидимых крыльев, которые они прячут от нас, верно? Линдис взглянула на королеву фей. Ты не заметила его драконьего отпечатка? Ирин моргнула. Его что, как я и думала, кивнула Линдис. Феи бесполезны, я была уставшей, и все из-за маны, и очень зла к тому же. Ирин встала и топнула ножками по столу. Но только не говори мне, что он действительно был отмечен драконом. Она прикусила нижнюю губу, когда Линдис проигнорировала ее, продолжая свои исследования. Эй, так это правда или нет? Линдис вздохнула. А еще ты была с ним вместе целых 2 недели. Твои оправдания ничего не значат. Он проспал 13,5 дней, сказала Ирин. А позади нас еще был огромный дракон, которого тащили, как мертвое бревно. Как я могу заметить отпечаток дракона при таких обстоятельствах? Она почесала в затылке и снова села на край стола. Тогда разве он не будет таким же сильным, как настоящий дракон, когда превратится в него? Она вздрогнула при виде слабой улыбки, появившейся на губах Линдис. Том 2, глава 80. В общем, берешь и делаешь как-то так, сказал Вур и указал на гнома. Секунду спустя тот взвизгнул, дернулся и превратился в черепаху. Лулу взглянула на Вура, стоявшего у нее на голове. А ты не мог бы, объяснить мне это так, чтобы было понятно? Поинтересовалась она, наморщив нос. Вур склонил голову на бок. А разве так непонятно? Он указал на черепаху снова. Вот так, черепаха вздрогнула и выпустила из спины пару пушистых крыльев. Видишь, демонстрация точь-в-точь такая же, как в первый раз, не поможет, заметила Лулу и вздохнула. Как насчет объяснения принципа, по которому ты это делаешь? Какие расчеты ты производишь для заклинания? Вур хмыкнул и почесал в затылке. Моя мана такая врум, а потом вшух, а потом типа бзззз. Он указал на крылатую черепаху, и бедняжка отрастила пару остреньких рожек. Вот так, попробуй. Да я в жизни не смогу вот так. У Лулу аж глаз задергался. Она зарычала и сшибла хвостом пару деревьев, переполошив нескольких эльфов, бывших поблизости. Что происходит с маной другого существа? Как твои жужжания и вжухания приводят к физическим изменениям структуры его тела, не нанося ущерба? Вур нахмурился. «Почему ты задаешь так много вопросов, хотя еще даже не пыталась?» Парировал он, и похлопал Лулу по голове. «Просто попробуй, заставь свою ману сделать вруум, потом вшух, а потом уже бзззз». Лулу испустила вздох. «Сегодня я не собираюсь становиться убийцей», хмуро пробормотала она и указала на дерево. «Вруум, вших и затем бзззз», дерево взорвалось. «Нет, нужно, чтобы было вруум, потом вшух, а потом бзззз», покачал головой Вур. Хвост Лулу с такой силой грохнул о землю, что армия гномов, шествовавшая позади, попадала. «А я что сделала?» «Ты сделала вших, а не вшух», заявил Вур, скрестив руки на груди. Лулу закатила глаза и ткнула в другое дерево. «Вруум, потом вшух, потом бзззз», проговорила она. Дерево взорвалось. «Вшух, не вшух, вшух», воскликнул Вур и вздохнул. «Некоторым просто не дано понять, и это не моя вина», сквозь зубы возразила Лулу. «Просто ты не умеешь обучать. Деревья вообще можно трансформировать?» Вур фыркнул и указал на дерево. «Изменись». Дерево задрожало и превратилось в собаку, которая немедленно завалилась на бок, глядя прямо перед собой остекленевшим взглядом. «И ничегошеньки сложного». Лулу моргнула, созерцая нечто похожее на собаку прямо перед собой. «Значит, деревья тоже трансформируются?» Протянула она. «Интересно. Но овощ есть овощ. И, между прочим, это сложно, потому что ты вообще не рассказал мне, что надо делать. Разве эти твои вшух и вших не должны как-то различаться в зависимости от того, какая цель перед тобой? Ты просто меняешь бзззз на бззын или вруум на вруурурум», сказал Вур, «а вшух остается неизменным. Знаешь что, просто примени заклинание на меня, может хоть так будет хоть чуточку понятнее», произнесла Лулу, нахмурив брови. Она склонила голову, позволяя Вуру спрыгнуть на землю. Вур указал на Лулу. «Изменись». Тело Лулу задрожало, уменьшаясь, ее серебристая чешуя обернулась белой, точно фарфор, кожей. Голову укрыла серебряная грива волос, и когда она выпрямилась, встав на две ноги, оказалось, что они не спадают до самых колен. Когти исчезли, вместо них на руке появился большой палец. На узком человеческом лице открылись два больших зеленых глаза. Ростом она оказалась чуть ниже Вура, и была совершенно нагая. Лулу моргнула и посмотрела вниз, изучая свои гладкие руки. Потрогала грудь, моргнула снова и сделала шажок вперед. Из ее уст вырвался возглас, когда ее тело занесло в бок, и она рухнула лицом вниз. «Как вы вообще можете держать равновесие без хвоста?» – возопила Лулу, пытаясь подняться с земли хотя бы на четвереньки. Она закусила нижнюю губу, силясь встать, но упала вновь, стоило подуть ветерку. Разбив локти и коленки, она захныкала. «Верни все как было, пожалуйста. Я чувствую себя еще более мягкой и склизкой, чем королевский слайм». Вур почесал в затылке. «Превратись обратно», – провозгласил он, указав на Лулу. «Ничего не произошло». Вур пожал плечами. «Не получается». «В смысле не получается?» – вскинулась Лулу. «Просто преврати меня в дракона». Рогато-крылатая черепаха рядом с ней отчаянно закивала. «Не знаю, сработает ли», – признался Вур. «Превращение людей в драконов требует много маны. Пожалуйста, просто сделай это», – попросила Лулу, сникнув. «Я чувствую себя такой слабой в этом теле. Знаешь, как давно я последний раз видела собственную кровь». Вур вздохнул и указал на Лулу. «Изменись». Лулу радостно вскрикнула. Когда ее тело начало расти, ее фарфоровая кожа стала темно-синей. Края каждой чешуйки позолотились, глаза из зеленых стали также золотыми. Ее тело стало даже больше, чем было до этого, к тому же добавилась некая дополнительная деталь. Лулу осмотрела себя, и ее глаза превратились в блюдца. «Эй, ты превратил меня в самца, верни обратно в человека». «Проклятие, да что с тобой не так?» Вур вздохнул и указал на Лулу снова. «Тебе не угодишь, да?» — поинтересовался он. Эх, не зря Тафель говорила держаться подальше от других симпатичных женщин. Вновь став человеком, Лулу выдохнула. «Уж лучше я буду мягкотелым человечком, чем драконом-самцом», — заявила она, потряхивая головой. Затем, спотыкаясь, сделала несколько пробных шажков вперед. «Думаю, я привыкну к этому, если как следует сосредоточусь». Она закусила нижнюю губу и, наморщив лобик, окинула взглядом землю под ногами. «Мисс Лулу, будете ли вы одеваться?» — осведомился один из гномов. «Одеваться?» — переспросила Лулу. «Какой дракон будет носить одежду?» «Вот именно», — поддакнул Вур. Лулу фыркнула. «Сказал дракон в штанишках». «Эй», — возразил Вур, нахмурясь. «Тафель говорит, что я великолепен в этих штанах». Прежде чем Лулу успела ответить, На плече вура появился огненный шар. «Вур, вур!» — позвала Ширил, ластясь к его шее. «К нам приближается очень сильный источник огня. Поможешь мне поглотить его, как только он явится. Это поможет мне эволюционировать, а тебе — стать настоящим драконом». «Разумеется», — кивнул вур. «Птичке уже пора прибыть». Том 2, глава 81. Ход солнца и близилось к закату, вокруг было светло, как днем. В небе стремительно летела огромная птица, рассекая облака на своем пути и обнажая полосу небесной синевы. Вур прикрыл рукой глаза и, щурясь, взглянул на приближавшегося феникса. Пока тот становился ближе, что-то ткнуло его в щеку, заставив дернуться. «Знаешь, а если бы ты знал, как вернуть мне первоначальный облик, я бы очень помогла», — поддела Лулу, убрав палец. «Ваше сиятельство, заместитель», — произнес один из гномов. «Это существо движется слишком быстро, чтобы уследить. Разве вы не планировали укротить матриарха фениксов?» Гном сглотнул, на его лбу выступили бусины пота. Птица была еще высоко в небе, но жар от ее тела чувствовался на мили вокруг. «Просто наблюдай», — сказал вур и сузил глаза. Его тело, потрескивая, покрылось чешуей, из лопаток выпросталось два крыла. Он подался вперед, скрючив пальцы рук и ног, ногти заострились, превратившись в когти. Золотая руна загорелась на его лбу, в то время как желтая и коричневая, представлявшие Ширил и диамант, потускнели, превратившись в серые линии. «Дракон!» — раздался древний, но вместе с тем юный голос. «По какой причине ты вторгся в мои владения? Твои земли просто оказались у меня на пути», — ответил вур глубоким ракочущим голосом. Лул сглотнула, когда он взмыл ввысь, взмахами крыльев подняв клубы пыли и палых листьев, устилавших лесную землю. «Хочешь сказать, что просто проходил мимо?» поинтересовалась феникс-матриарх, спикировав к вуру. «Тогда почему ты обращаешься с моими подданными подобным образом? Ведешь армию гномов через лес, не думай, что сможешь выдать это за обычную прогулку. Я дракон, я могу делать, что хочу», — фыркнул вур. «Если не нравится, попробуй меня остановить. К тому же, что-то я не вижу флага, объявляющего эту землю твоей». «Флаг? Зачем бы мне испытывать надобность во флагах?» — парировала матриарх. «Но я вижу, ты из тех драконов, которые не желают уступать и идти на компромисс. Разве святые не изгнали вас прочь еще вечность назад? Эта земля была обещана мне Кандрой, матриархом святых драконов. Ты желаешь пойти и против нее тоже?» Вур втянул ноздрями воздух, отчего его грудная клетка расширилась. Ударив крыльями, он раскрыл рот и издал рев, сдобренный льдинками, каждая размером с драконий клык. Ледяное дыхание устремилось к фениксу, грозя смести ее, но она раскрыла крылья и закричала. Перья птицы воспламенились, создавая перед ней стену огня. Лед и пламень сошлись. Лед превратился в воду, а вода – в пар. Струи пара отбросили матриарха назад, не причинив вреда. «Как высокомерно!» – воскликнула матриарх. «Ты не боишься ее возмездия? Жизнь в страхе и не жизнь вовсе?» – сказал вур, хлопая крыльями и поднимаясь выше матриарха. «Таков путь драконов». Его глаза вспыхнули золотом, и руна на лбу засветилась ярче. Матриарх фениксов стала снижаться по мере того, как вокруг нее увеличилась гравитация. Она забила крыльями, силясь удержаться в воздухе, но тщетно. Стоило фениксу приземлиться, как вур обрушился на нее сверху, точно комета, сминая несчастную птицу всем своим драконьим весом. «Ауч!» — поморщилась Лулу, когда вур слез с фениксовой тушки. «Должно быть, это было больненько. Не говори, кашляя», — отозвалась матриарх. Она лежала, беспомощно раскинув крылья. «Ни разу не встречала дракона, который сражался бы как ты, беспечно тратил ману и врывался в бой, не кружа вокруг противника. Какой дракон откажется сначала поиграть с жертвой?»